Глава первая. Внимание! Вы не авторизованы. Желаете пройти авторизацию? Предупреждающая надпись налилась жгуче огненным цветом. Ощущение, будто пытаюсь нажать на пресловутую кнопку запуска ядерной ракеты. Ну, кнопка не кнопка, а за допуск к аккаунту некоторых игроков Зазеркалья кое-кто отдал бы многое. Вот, кстати, еще одна важная особенность, указывающая на ущербность работяги. Бронза позволяет подключиться к персонажу прямо с компьютера, не ложась в модуль. Правда, доступен только личный кабинет, но и этот факт уже заставляет довольно потирать ладони. Теперь можно спокойно проверить почту или те же скриншоты на флеш-накопитель перенести. Девчонки вон сколько раз уже просили Гаврюшу и Шалуна показать. Все никак руки не доходят. Эх, жаль, нет доступа к аукциону. Все эти прелести открываются уже при покупке серебра или золота. Придется работать с тем, что есть. Виктория сдержала слово. Кредит получен. Деньги, к нашей великой радости, разлетелись по счетам японцев и немцев. Растущее сердце Кристы уже оплачено. Помню тот момент, когда удостоверился об удачном переводе средств, словно стержень из тела вынули. Света плакала. Давно ее такой не видел. Все эти годы сдерживалась, крепилась, а в тот день эмоции просто захлестнули. Жаль, не смог быть с ними рядом. Реабилитация, черт ее дери. После 28 дней лежания в модуле тело здорово ослабло. Со зрением совсем беда. Первые два дня думал ослеп окончательно, но на удивление страха не было. Просто воспринимал, да и воспринимаю до сих пор этот факт как-то отстраненно. Главное, дело сделано, а там уже разберемся. Тем более к вечеру третьего дня уже смог любоваться закатом. Правда, в очках с более мощными линзами и сидя в инвалидном кресле. Но игра стоила свеч. Понимаю, еще ничего не закончено. Скажу больше, все только начинается. Кредит получил, теперь нужно быть в форме, платить по счетам. А сумма получилась знатная. Банкиры расщедрились, дали столько, сколько попросил. Ни много, ни мало, четверть миллиона евро. Большая часть пошла на лечение и содержание Кристы. Далее сразу же рассчитался с банком Шантарского и закрыл там счет. К черту многолетнюю кредитную историю. Не хочу даже вспоминать об этом человеке. Следующий пункт в графе расходы. Бронзовый аккаунт. 500 000 евро. Плюс 5000 за сохранение всех характеристик персонажа. Профессии, экипировка, уровни мастерства, репутации, раса, петы. Все при мне. Жаль, нельзя изменить имя. Такой услуги, увы, в Зазеркале не предусмотрели. Родился Ольдом в этом мире. Будь добр таковым оставаться. Хочешь сменить расу? Да пожалуйста, плати, и будет тебе счастье. Практически все можно сменить за определенную сумму, но имя – ни-ни. Правда, в игре есть множество способов соблюсти анонимность на недолгий срок. И опять же, за приличные деньги. Кстати, 5000 за сохранение характеристик – это еще со скидкой. Обычно другие игроки платят больше. Виктория вообще была щедра на уступки в тот день. Сказала, мне повезло с процентной ставкой. Случись обратиться к ним полгода назад, все могло бы выйти намного дороже. К слову о процентах. Сошлись на 11 годовых. Ну, как сошлись? Меня просто поставили в известность, меньше никак. Сказали, мол, и так навстречу идут. Сумма внушительная. Удалось растянуть на 10 лет. В месяц придется платить без малого 3500 евро. Глеб был прав. Кроме как в Зазеркалье, мне таких денег не заработать. Договор подмахнул, не задумываясь. В итоге придется отдать больше 400 000. Плевать. Главная цель достигнута. Кристина будет жить. А с кредитом буду разбираться. Уже есть несколько мыслей. Кстати, чуть не забыл, страховка. Перед подписанием договора о кредите пришлось застраховать свою жизнь и здоровье. Случись со мной что, банк получит свои денежки. Но Виктория с каменным лицом дала понять о крайней незаинтересованности в таком исходе. Посему следующий вход в игру состоится уже из нового, самого современного модуля и в комплексе, где за моим бренным телом будут присматривать несколько специалистов. Все правильно. Сперва нужно закончить дело. А уж как справлюсь, так можно и дух испускать. Подозреваю, именно такой расклад их как раз и устроит. Думал снова моя паранойя, но нет. Глеб и Света высказались именно в таком же духе. Так что начинаю беречь себя. По максимуму выжить из реабилитации, восстановиться. О длительных погружениях пока забыть. Начать ходить в бассейн и спортзал. Глеб клятвенно пообещал Свете проконтролировать этот процесс. И похоже, он не шутил. Авторизация пройдена успешно. Вот и хорошо. Должен заметить, разработчики заботятся о защите данных клиентов. В личный кабинет аккаунта просто так не войдешь. Для этого дела нужен персональный аутентификатор. Или, как его еще называет Глеб, ПА. Небольшая штуковина, смахивающая на смартфон, подключающийся к компьютеру. После ввода пароля, сей агрегат требует прижать к сенсорной панели большой палец для сверки отпечатков. Потом нужно сидеть ровно и не моргать, когда камера сканирует радужную оболочку глаза. Далее смартфон просит произнести разные слова. Глеб говорит, система проверяет тембр голоса. Определяет, взволнован ли клиент или спокоен. Вдруг человек производит вход в личный кабинет под дулом пистолета. Если система почувствует неладное, данные мгновенно передаются на главный сервер. А там уже начинает действовать служба безопасности. Одним словом, очень полезная штука. Итак, авторизацию прошел. Вскользь глянул, все ли вещи на месте. Порядок. Дальше. Почтовый ящик энергично подмигивает. Мол, давай, хозяин, проверяй уже. Эх, догадываюсь о содержимом. С Глебом уже связывались представители моей работодательницы. Вежливо интересовались, почему не на работе. Вежливо, потому что по контракту с Леди Мэл я работаю от выработки. Почти фрилансер. Грубо говоря, я как бы арендую ее шахты, но сдаю все ресурсы ей же за определенное вознаграждение. Мне не платят зарплату. Я никому не обязан и не ограничен расписанием. Это в первую очередь было оговорено с Вайнером. Вдруг срочно надо вылететь к дочери. Этот пункт в договоре – один из самых важных. Не зная я об истинных интересах начальства, был бы тронут заботой. После объяснения Глеба звонить перестали. Реабилитация для каждого игрока Зазеркалья – дело святое. Особенно после месячного погружения. Правда, девушка звонившая, как бы между делом попыталась выведать, в каком именно комплексе я нахожусь. Но Глеб в присущей ему холодной манере напомнил даме, что он, как сотрудник компании, не вправе разглашать подобную информацию. И что, если подобное повторится еще раз, он будет вынужден сообщить об инциденте в службу безопасности. Когда брат рассказывал о произошедшем, меня удивило то, что секретарша, или кто она там была, здорово струхнула. Начала оправдываться, мол, беспокоиться о ценном работнике, может, помощь нужна. Другими словами, с хозяевами стекляшки лучше не шутить. Это одновременно и пугает, и успокаивает. Чувствую себя крохотной рыбешкой, плавающей рядом с огромной белой акулой. Вроде как и не трогает пока, но в любой момент может клацнуть зубами. Плюс этой ситуации другие акулы, те, что помельче, боятся приближаться. Но это пока. В любую секунду моя акула, если сама не сожрет, вильнет хвостом и уйдет на глубину, куда мне ходу нет, тем самым оставив меня на растерзание более мелким хищницам. Открываю почту. Ну вот, так я и думал. Три письма от Вайнера, одно от моего нового друга Таннера. Саныч тоже написал. Эх. За пару дней меня просто завалили корреспонденцией. Начну с Саныча. «Привет. Где пропал? Ведь договаривались встретиться. Почему на связь не выходишь? Мы за тебя волнуемся. В общем, дай знать, как появишься. Твой хабар зарей темных у меня. Так, с этим все ясно. Догадываются о чем-то. Будут вопросами заваливать. Ладно, не страшно. Напишу потом про реабилитацию, но только уже после входа в игру. Если напишу сейчас, сразу догадаются о смене аккаунта. Теперь Вайнер. О, три письма, как три разных стадии истерики. У человека паника. Видать, боссы давят. Потом мы тебя успокоим. Напишу очередное письмо о реабилитации. О звонке Глебу тоже упомяну. Пусть не нервничает. Не знаю, какую роль он играет в клане Стальной Сотни, но я всегда считал Вайнера нормальным мужиком. Ну и на закуску послание от Таннера. Уважаемый Олег Иванович, судя по тому, как вы резко исчезли на несколько дней из игры, смею предположить, время вашего погружения закончилось. Насколько нам известно, в игре вы пробыли почти месяц, пытаясь заработать необходимые очки репутации Меленвилля. Закономерно будет предположить, теперь вы на реабилитации. Выражаю полную уверенность в том, что банк вам отказал в кредите, как, собственно, я вам и предрекал. Эх-эх, Олег Иванович, Олег Иванович, сколько времени потеряно зря, не правда ли? Ну ничего, отдыхайте, набирайте сил, поправляйте здоровье, мы вас будем ждать с нетерпением. Если вдруг зайдете в игру раньше времени, хочу сказать вам насчет денег. Не беспокойтесь, уже готова нужная вам сумма. Если хотите, мы можем встретиться в реале и обговорить все детали. Уверен, деньги вам нужны прямо сейчас. Сообщите ваши координаты, и мы подъедем куда нужно. Помните, я говорил вам о современном модульном комплексе нашего клана. Мы можем перевести вас туда сегодня же. Да, кстати, мне тут сообщили, что в сокровищнице клана вас дожидается новенькая экипировка подмастера. Сказали, что все сделано по максимуму. Здорово, правда? Надеюсь, я поднял вам настроение. С нетерпением ожидающий вас Таннер. И не говори. Поднял так поднял. Клан начал с пряника. Стараются не давить, денежки у них уже есть и экипировочку подобрали. Думают, с банком у меня ничего не выгорело. Это, кстати, хорошо. Акула готовится к атаке, но еще не видит большого зубастого монстра, рядом с которым плавает мелкая рыбешка. Пусть думают, будто я у них в кармане, а мы потянем время. Глеб легко еще неделю сможет водить их за нос. Мол, на реабилитации никаких игр. К тому дню, когда придет час кнута, я должен быть готов. У меня неделя на освоение боевого класса. Чем сильнее стану, тем больше шансов на выживание в ничейных землях. Радует тот факт, что в этот раз погружение не будет выглядеть как шаг в пропасть с закрытыми глазами. Я уже был в игре, видел, на что способны боевики. Скажу проще, на фоне начинающих с нуля у меня много преимуществ. Кроме того, для достижения успеха надо подробно изучить все о боевых классах. Понятное дело, все охватить не получится. Сеть просто забита информацией. Кстати, как полезной, так и абсолютно никчемычной. Поэтому ограничусь только самыми популярными ресурсами. Например, Вики по Зазеркалью. Тут собраны почти все материалы по игре. Конечно, вкусненьким здесь никто делиться не собирается, но, как сказал Макс, сын Романа Тарасовича, инфы для вас там завались. Это уж точно. Бурчу я, глядя на экран, пестрящий схемами и таблицами. Глаза разбегаются. Странно, почему раньше сюда не попадал? Хотя, если быть честным, этих сайтов нынче столько развелось, сам черт ногу сломит. Ничего, привыкну, подбадриваю сам себя. Тут хотя бы в общих чертах разобраться, и то хлеб. Эх, жаль, нельзя вот так с компьютера зайти в настройки класса персонажа. Без полного погружения, увы, никак. Брат объяснял, мол, в целях безопасности это сделано. Получается, есть проблема. Ведь в Википедии по Эннонам информации ноль. Другими словами, Единственный человек, который мог бы мне что-то сказать или написать об этой расе, это, собственно, я сам. Придется ориентироваться на ближайших родственников, гномов и дварфов. Так-с, где вы тут спрятались? Отрывистый щелчок мыши, и на экране появляется грозного вида бородатый гном. Грозный доспех делает его фигуру шире почти в два раза, отчего голова кажется непропорционально маленькой. Любопытно, а что там у дварфов? В общем-то, та же история. Только выглядит более зловеще, что ли. Теперь доступные классы. Если обобщить, стандартный набор. Ближний бой, магические атаки, дистанционное оружие. Но с классами ближнего боя все ясно. Здесь от меня толку будет мало. Сложно представить, как буду размахивать гномьим молотом или здоровенной секирой дварфа. Да и смысла особого нет становиться тяжело вооруженным бойцом, когда у меня есть Гаврюша. Он уже на нулевом уровне вон сколько очков стойкости имеет. А что будет, когда его опыт начнет расти? А когда я ему доспех прикуплю специальный? Нет, ближний бой отменяется. Проблема заключается в другом. Я буду постоянно один, да на враждебной территории, да еще среди самой опасной в этой игре флоры и фауны. Мне нужно думать, как выжать по максимуму все плюсы из имеющегося, а имею должен заметить немало. Будь я в постоянной и, что немаловажно, сильной группе, особых проблем с выбором не было бы, а так должен думать о развитии собственного, пусть и маленького, но очень многообещающего отряда. Итак, по описаниям, выуженным из разных источников, все ездовые животные – это по своей сути крепкие, живучие и сильные бойцы. Или, как еще говорят геймеры, танки. Иными словами, в моем случае, располагая такой боевой единицей, как хаггер, вариант ближний бой можно смело отбрасывать. Я, как тяжело вооруженный воин, либо легкий обоерукий боец, не вписываюсь в наш маленький коллектив. Откровенно говоря, первым желанием было сосредоточиться на изучении магического класса. Гаврюша бы крошил врагов, а я бы его поддерживал. Но я совершенно забыл о самом маленьком, но очень важном бойце нашего отряда – Ашелуне. Именно он и, собственно, пета его типа осуществляют магическую поддержку в группе. Так, по крайней мере, утверждали все эксперты по зазеркалью. Фраза «хиллеры и баферы в одном лице», взятая из Википедии и скрупулезно переведенная мной на нормальный язык, очень емко охарактеризовала возможности нашего шалуна. Короче, чем выше уровень, тем больше пользы будет от моего мини-зоопарка. Итак, танк у меня есть. Хиллер и баффер тоже. Остается дело за малым. Решить что-то со мной. Посмотрим. Несколько кликов мышью, и на экране появился гном в легкой броне, крепко сжимающий в руках здоровенный арбалет. На агрегате оптический прицел, куча всяких шестеренок, на поясе сумка с болтами. Сразу вспомнился день нападения кальтов. А именно гном, сражающийся с ежом. Все игроки, включая и высокоуровневого мага, уже полетели на перерождение, а бородатый арбалетчик остался на ногах. Здоровый и невредимый. Более того, ему удалось быстренько ретироваться, когда запахло жареным. Мне нравится стрелок. Легкий, подвижный, бьющий издалека. Как раз то, что нужно нашей маленькой компании с огромным секретом. Решено. Выбираю дистанционный бой. Надо глянуть на этот класс у других раз. Кто чем пользуется, у кого какие минусы, какие преимущества. У чернобородого коротышки в руках самострел. Тот же громоздкий арбалет, только название изменено. Люди и альвы, лучники, дуэнды, метатели дротиков. Кстати, у крупных рас вообще такого класса не наблюдается. После часового изучения пришел к выводу. Если уж ты собрался быть стрелком, то лучшей расы для этого дела, чем альф, подобрать не получится. Несомненно, у жителей леса есть свои минусы. Например, Очень хлипкая экипировка. Случись альву-лучнику сойтись в рукопашную, продержится он недолго. Даже дуэнд, метатель дротиков, с легкостью разделается с ним. Но недостаток вооружения альва покрывается отличными бонусами на дальность, меткость и скорость стрельбы. Таких плюсов нет ни у одной расы. Зато тот же гном-арбалетчик экипировкой практически не уступает мечнику-человеку. Но у него беда со скорострельностью и дальностью. А вот что касается урона, гномий болт, попавший в цель, тот же пушечный снаряд по разрушительности. Люди в этих категориях ни рыба, ни мясо. Их территория – колдовство. Они, как я понял, лучшие маги в Зазеркалье. Чем больше углубляюсь в чтение, тем меньше иллюзий о некой хаотичности и беспорядочности, показавшейся мне в первые минуты изучения. На самом деле все очень органично и логично. Существует некий баланс между классами и антиклассами. Это делает процесс игры еще увлекательней и, чего греха таить, умнее. Если уж пришел в Зазеркалье, будь готов к учебе в прямом смысле этого слова. Теперь представляю, сколько так называемых гайдов и руководств должен прочесть потенциальный игрок перед входом в новый виртуальный мир. Его, этот мир, вот так нахрапом не возьмешь. В раз съедят более продуманные и продвинутые игроки. Обычно в этом месте рассуждений меня начинают мучить сомнения. А правильно ли ты делаешь, Олег, влезая во все это? Не надорвешься ли? Другое дело просто играть, но ведь у тебя все по-другому. Ты должен стать эпицентром будущей войны, которую в Зазеркалье еще не видели. Как уже сказал, в другой ситуации сомнения по своему обыкновению разрывали бы мозг. Но сегодня, прямо сейчас, ощущения качественно иные. Не могу сказать, что не боюсь, но и страха как такового нет. Волнение присутствует, куда без него. А еще среди прочих эмоций угадывается некий боевой настрой. Даже удивительно. Никогда бы не подумал, что меня будут обуревать такие чувства. От изучения оторвала настойчивая мелодия вызова. На панели высветилась брат. Жму «Принять». «Глеб, привет». «Привет». Голос Глеба, как всегда, отрывист и серьезен. «Ты как?» «Сегодня как огурчик. Вот сижу, изучаю». «Все, Олег, учебка закончилась. Пора на передовую. Твой модуль уже готов». «Отлично. Ты приедешь?» «Нет, не хочу выдавать тебя раньше времени». «Думаешь, они опустились до слежки в реале?» – с сомнением в голосе спросил я. «С них станется», – уверенно произнес Глеб. «Лучше перестраховаться и дать тебе больше времени. Ведь как только они узнают, что ты сорвался с крючка, на тебя спустят всех собак. Так что эту неделю тебе придется попотеть, но и не перегружать себя, а то знаем твою страсть к самоуничтожению». «Буду предельно осторожен», – пообещал я. «Вот и ладно», – вздохнул брат. «Теперь о локации. Выбрал уже что-нибудь?» «Да», – ответил я, – «безымянные острова». «Нормально», – похвалил Глеб. «Там их штук 20 этих островов. Легко затеряться. И мобы низкоуровневые. Песочница, одним словом. До 30-го поднимешь без проблем». «Да», – согласился я. «И самое главное, нет стальной сотни». «То, что они качают рекрутов на своих землях, это еще ничего не значит», – возразил Глеб. «Будь начеку. Ладно, удачи тебе там». «Спасибо, брат». «Ты, кстати, молодец», – добавил он. «Острова действительно хороший выбор. Отбой». Брат повесил трубку, а я молча кивнул самому себе. Эти острова просто подарок. Дело в том, что когда занялся изучением будущего плана, первым делом задал себе вопрос, а где, собственно, начинать? В ничейных землях мне ничего не светит. Полноценного развития персонажа там не будет. Надеяться на случай – не вариант. Земли на светлой стороне поделены между кланами. Там мое появление быстро зафиксируют. Был даже шальной вариант – летать по ночам к темным и повышать уровень там, но это риск. Возникла заминка. Тогда-то и обратился за советом к Глебу, который и объяснил, что на заре становления игры для начинающих боевиков разработчиками были созданы специальные локации. Игроки их называли яслями или песочницами. Эти локации были чем-то вроде простенького полигона для испытаний новичков. Ни игровые персонажи с легкими обычными заданиями, низкоуровневые монстры. Все бы хорошо, но имелся небольшой минус. Ну, так, по крайней мере, говорили игроки. В общем, разработчики, чтобы жизнь не казалась медом, добавили небольшую ложку дегтя в виде погодных условий. Не какие-то там сверхкатаклизмы, нет. Просто, например, на северном кряже иногда падала температура и шел снег. В пустыне Змеи временами солнце жарило сильнее обычного, а на безымянных островах лили дожди. Ну, как лили? Моросил грибной дождик. Естественно, новичкам, щеголяющим в начальной экипировке, такие метеорологические явления и атмосферные перепады мало нравились. Как это водится, служба поддержки была завалена письмами с жалобами, просьбами и протестами. Мыл это нечестно и некорректно давить таким образом на игроков, принуждая покупать дорогостоящие руны, элементы или даже те же плащи. Но разработчики остались глухи к обращениям, за что я сейчас им безмерно благодарен. Со временем народ успокоился, а песочницы постепенно обезлюдили. Как это произошло? Все просто. После клановых войн светлые земли были поделены между сильнейшими. На территориях с нейтральным климатом выросли замки, в окрестностях которых основывались деревни и города. Спрашивается, зачем издеваться над собой? Мерзнуть, мокнуть, жариться на солнце, когда есть нормальные локации. Глеб по секрету озвучил примерную статистику по входам игроков. Сравнивая в процентном соотношении старые песочницы и земли, подконтрольные кланом, получается 2 к 98 в пользу последних. Как раз то, что нужно. По словам брата, у меня был выбор – три локации – снег, жара или дождь. Как бы я отрицательно не относился к слякоти, пришлось остановить свой выбор на последнем варианте. Из-за отсутствия защиты от жары, пустыню змей отбросил сразу. По правде говоря, серьезно настроился на северный кряж. Бесконечные ливни уже в печенках, а от холода экипировку защитил еще перед полетом в ничейные земли. Но это было до того, как увидел карту. Если кряж – это, по сути, линейно вытянутая возвышенность с ровными очертаниями вершин и склонов, что тянется вдоль северной границы, то безымянные острова – это совокупность мелких и крупных островков в южной части Великого океана. Несомненно, там мне будет проще затеряться. Кроме того, оказалось, что именно на кряж и попадает практически все эти жалкие 2% игроков. Похоже, не только я не являюсь поклонником слякоти и сырости. Хотя, кто разберет это общественное мнение? Ладно, отключаюсь. Пора вниз. Модуль заждался. В лифте стою один, любуюсь в зеркале на свою осунувшуюся физиономию. Да, краши в гроб кладут. Правда, если вспомнить первый день после выхода из комы, я сейчас действительно огурчик. Вот уже хожу на своих двоих, без костылей. Мелодичный дзынь сообщает о прибытии на второй этаж. Коридор встречает ярким светом. А здесь оживленно. Вон сколько операторов нагнали. Белые халаты так и мелькают. Сразу видно, что комплекс элитный. А, собственно, какой он должен быть у разработчиков? Любопытно. Когда закончу миссию, меня вежливо попросят покинуть это место, или же разрешат остаться. Хотя об этом пока рано думать. К слову, ради таких удобств и пришлось переехать в другой город. Глеб сказал, так надо. Должен заметить, брат после моего рассказа о предложении банка и лжепетруши стал еще более собранным. Откровенно говоря, без него у меня вряд ли что-то получилось. «Олег Иванович?» Оборачиваюсь. Девушка лет 25. Белый медицинский халат, нежно-голубая шапочка, на бейджи имя Ирина. «Да, это я», – кивнул, улыбаясь. «Здравствуйте, Ирина». «Здравствуйте, вы готовы?» «Да, Тогда пройдемте. До моего гроба добрались быстро. Всего-то дойти до конца коридора. Вижу в зале еще несколько модулей. Все закрыты. Не похожи на те, что мне приходилось использовать. Даже мне, человеку, мало понимающему в технике такого рода, ясно. Я сейчас вижу самые современные модели. А вот и ваш. Ирина указывает на единственный открытый модуль. Знакомое желе лилового цвета приняло мое тело в свои объятия. «Ирина, вы позволите вопрос?» «Да, конечно», – ответила девушка, не отрывая глаз от монитора. «Мне кажется, или что-то изменилось. Чувствую себя так, словно меня в кисель уронили. Только бога ради, объясните по-простому». Ирина улыбнулась. «Это новые разработки. Если по-простому, то раньше была гелевая подушка. Она вибрировала». «Ага, чтобы не было пролежней». «Верно», – кивнула девушка. «Теперь это специальный гель, который обволакивает все тело и посылает электрические импульсы, что, несомненно, очень хорошо для вашего организма. Ну и как бонус, вирт станет для вас более насыщенным в плане ощущений». «Любопытно». Хотел было еще задать несколько вопросов, но Ирина предупредила. «Все, Олег Иванович, начинаем погружение». Тоненькие девичьи пальчики сноровисто пробежались по монитору, как по клавиатуре, и крышка модуля начала мягко опускаться. «Удачи и приятного погружения», – улыбаясь, пожелала Ирина. «Спасибо», – прошептал я в ответ. А спустя несколько мгновений меня накрыла знакомая пустота. Тишина, тьма. Краем глаза замечаю кусочек света. Вот он приближается, несется на меня все ближе и ближе. Не успел моргнуть, как меня накрыл свет. Звуков по-прежнему нет. Оглядываюсь. Где это я? Круглое помещение, примерно шагов 5 в ширину. Каменный пол, на стенах висят факелы, окон нет. Поднимаю голову. Широкие деревянные балки, мрачный свод. Впечатление. Будто нахожусь в одной из башен цитадели, но только без характерных бойниц. Система поприветствовала как старого друга. «Ольд, добро пожаловать в Зазеркалье. Завершите начатую регистрацию аккаунта класса бронзовый и ощутите в полной мере все прелести нашего мира. Завершить или отклонить?» «Завершить». «Поздравляем. Регистрация успешно завершена. Желаете перейти к выбору класса?» «Естественно». Чувствую, как учащенно забилось сердце. Вроде бы уже все решил, но есть гадкое ощущение, будто забыл о чем-то важном. «Ждите. Система генерирует настройки и характеристики персонажа. По времени это займет меньше минуты». «Это понятно. Новая раса. Я, получается, первопроходец. Ничего. Подождем. Корона с головы не упадет». Бррр. Минута как-то затянулась. «Приносим извинения за временные неудобства. Настройки персонажа успешно обновлены. Желаете продолжить? Да? Нет?» «Давно пора». Тяжело вздыхая, жму «да» и готовлюсь к внушительному списку боевых классов. «Стоп. Не понял. Это какая-то ошибка?» В центре комнаты появилось голографическое изображение моего Эннона в простенькой амуниции начального уровня. Но не одежда смутила меня. Весь мой комплект сейчас лежит в рюкзаке. Меня обескуражил список классов, состоящий всего из одного пункта. Военный механик. Дрожащими руками копаюсь в настройках. Не может быть. Всего один класс? Гляжу на моего Эннона. Стоит, нагло расставив ноги на ширине плеч, руки в боки, на бородатой роже ухмылка. Стоп, а это что еще такое? Приглядевшись, замечаю на поясе мое первое оружие. М-да. Обреченно вздыхаю и поднимаю голову. Рогатка? Вы издеваетесь? Вы дали мне рогатку для покорения ничейных земель?